Друзья в походе. Сговорились лиса, бобр и кабан пойти вместе в дальний поход, по лесам, по горам побродить, новые места посмотреть. Собрались они и пошли, шли-шли, дошли до речки, через речку мостик перекинут, втроем не пройдешь, надо по одному перебираться. «Ступай ты первый», — сказал бобру кабан, — «ты старше, тебе почет, правильно? Пусть бобр первый идет», — согласилась лиса. Бобр пошел. Вдруг мостик под ним провалился, бобр полетел в воду. «Ах, беда, беда!» — завопила лиса. «Кабан, прыгай в воду, спасай бобра! Пропадет наш бобр, скорей, скорей!» «Сама за ним прыгай!» — прохрюкал кабан. «Я бы рад, да боюсь в холодной воде простудиться!» «Спасибо вам! Я уж как-нибудь сам, я ведь плаваю!» — послышался из-под мостика голос бобра. Вылез бобр на берег, откашлялся, отряхнулся. «Вот и чудесно!» — обрадовались лиса и кабан. «Пошли дальше!» «Ну нет!» — твердо сказал бобр. «С вами пропадешь!»